Глава 17. «Е-е-е!» — крикнул парень, бегущий на четвереньках, но животом кверху. И тут же из его живота вылетели три сгустка тьмы в виде капли, но с красными сияющими глазами и открытой красной пастью. Сгустки напоминали капли и полетели на меня, Ли и Акву, выбежавшую из дома. Однако перед китайцем появилась фея и выстрелила потоком ветра. Но и Ли не растерялся. Скинув ладонь, он ударил в воздух и выпустил десяток водных дробинок, разбивая каплю. Тут же подлетела фея и втянула в себя осколки черноты. А я тем временем подскочил к Акве и, покрыв руки перчатками из коры, ударил по прилетевшей капле. Ее отбросило, но не убило. И тут же на меня навалилась вторая капля, впившись в шею. Мое тело тут же охватил мороз, кожа начала бледнеть, а вены чернеть, но... «Где я?» — опешил злой дух, оказавшись в невероятном лесу. Он смотрел по сторонам, а вдруг заметил злого меня, смотрящего на него сверху вниз. Я — дерево. Огромное, стометровое живое дерево, а он лишь жалкая букашка. «Захватить меня и сожрать мою душу, да?» — спросил взбешенный я. И тут же рядом появился второй злой дух. «Где мы?» Они оба походили на капли, но с руками и лицами на теле. «Вы там, где вас сожрут!» Я ударил рукой веткой, сотрясая землю, но духи разлетелись в разные стороны и, оскалив пасти, налетели на руку, кусая и обгрызая кору. Но вдруг слово духа пронзили корни, вырвавшиеся из руки. Второй дух успел отскочить и отлететь. «Как?» — тихо спросила капля, глядя на иссыхающего товарища. Корни впитали его, как воду. «Сейчас и ты будешь сожран!» — проскрипело дерево я и ударило второй рукой, ловя мелкую ловкую тварь. Он попытался укусить меня за голову, но тут же отлетел назад, избегая лиан волос. Я продолжал махать руками, а дух уклоняться. Он искал, как сбежать отсюда, но он не сможет этого сделать. «Зря ты смотришь по сторонам», — сказал я, и из земли вырвались корни. Они создали подобие клетки, которая быстро сузилась и раздавила тварь. Дух впитался в корни, а я открыл глаза и увидел летящего Ли. Низко летит, к дождю это. Вскочив на ноги, ощутил себя 400-летним стариком. Голова закружилась и в глазах потемнело. Но я тряхнул головой и... пошатнулся. Благо, был поддержан Аквой, стоявшей позади меня. «Спасибо», — кивнул ей и побежал на одержимого паренька. Он нападал на валькирию, вооруженную мечом, но девушка растерялась, не зная, что ей делать. Все же, если убить одержимого, то ты просто убьешь носителя злого духа. Около дома я приметил Инди, которая несла потерявшую сознание мать парня. Игнат с Амертой только прибежали к нам и находились в замешательстве. От дерева бежал Ингвар, но выглядел он измученным, видимо, над зомби пыхтел. Также со стороны пруда сюда бегут близняшки с ночью. «Ге-ге-ге! Я сожру ваши души, а ваши тела станут моим!» Договорить парень не смог, так как его сбило потоком воды Аквы. Но он тут же поднялся. Вновь на четвереньки, животом кверху, и повернул к Акве голову. «Глупая женщина, это бесполезно, я сожру тебя живьем! Буду обгладывать косточки и смаковать!» Голос одержимого был жутким и противным одновременно, как и его лицо, изуродованное безумием. Еще и глаза с ртом сияли красным, словно там фонарики, а из ушей шел черный дымок. Вдруг он отскочил в сторону, избегая каменного шипа, вырвавшегося из земли. «Что, неужели убьете мальчонку? Ха-ха-ха-ха!» — хохотала тварь. «Убьем, почему и нет? Кто он нам? А вот ты!» Я шел к твари, и мне было капец как плохо. Прямо как тогда, когда мы сражались со змеей. Точнее, уже после сражения. «Ты угроза, и героически жертвовать собой мы не намерены». «Ты блефуешь! Мальчика никто не тро!» Договорить монстр не смог, так как близняшки откуда-то достали пистолеты и открыли огонь. Тварь же изгибалась так, как не может изгибаться человек, и скакала из стороны в сторону, пока у девчат не закончились боеприпасы. «Убьем тварь, пока она скована человеческим телом!» — громко приказал я, и из земли начали вырываться корни Али. Одновременно с этим маги ударили водой, ветром, и выскочили каменные шипы. В ответ монстр подпрыгнул и создал черную сферу, в которой спрятался. Но по ней ударил черный луч Ингвара, разрушая защиту. «Ра!» — взревел одержимый парень, падая на землю. Он тут же перекатился и зло уставился на Ингвара. «Сила смерти!» «Гав! Гав! Гав! Гав!» — раздался лай, и подбежавший кошатник схватил парня за шею. тот же миг черная бесформенная тварь выскочила из паренька, видимо, перепугавшись. Шанс. Корни вырвались из земли и утащили парня вглубь, выплюнув из земли около дома рядом с Инди. Та сразу принялась лечить его, но не от зубов. Кошатник лишь припугнул. Я же уже бежал к чудовищу, которое сформировалось во что-то круглое со множеством щупалец. Валькирия бежала в башню за луком и стрелами. Ночь была с Инди, полторашки перезаряжались, а Ли с Аквой создали водяные снаряды. «Лик, погоди!» — громко крикнул я, и тот, хлопнув себя по лбу, со скоростью стрелы помчался к высокому зданию. Я же получил щупальцем и был отброшен. «Я вас всех сожру!» — прокричал монстр и начал бить по мне всеми щупальцами. Но меня закрыли корни и утащили под землю, а выскочил я в 10 метрах позади твари. Тот же миг корни вонзились в парящего монстра, и он взвыл, но корни почернели и рассыпались. Силен гад, но и мы не сдаемся, продолжая атаковать. Он вскинул часть щупалец и словно щитом отразил поток воды Аквы, но тут же прилетела полуметровая сфера огня Амерты. Монстр ударил по ней щупальцем, а внутри огненной сферы — вода. Тот же миг произошел паровой взрыв, и нас всех окатило горячим паром. Но больше всего досталось чудовищу, которое взвыло и начало улетать из облака пара. Однако злой дух не заметил и пропустил поток воды Аквы, из-за чего лишился двух щупалец. Их сразу подхватили корни и впитали, но тварь вырастила новые. Правда, тварь тут же лишилась еще двух щупалец, так как из земли вырвались огромные руки и крепко схватили их. Монстр просто отбросил щупальца, как и ящерице хвост, но взамен получил стрелой в голову. Валькирия со своей башни начала стрельбу магическими стрелами. Стрела взорвалась, и тварь вновь отбросила. Вот только... «Жалкие смертные! Это все бесполезно! Я сильнее вас!» — прорычал тот и ударил щупальцами по нам, сбивая с ног Игната, который прикрыл собой Амерту. Акву защитила ночь, попросту вовремя оттащив. Ингвар находился далеко и что-то колдовал. Так что досталось в основном мне. Покрывшись корой, я защитился от двух щупалец, но третья хорошо приложила меня по голове, отправляя в полет. Аж шея хрустнула. Тем временем Ингвар завершил заклинание, и десяток черных черепов полетели на злого духа. Они вцепились в его душу и начали кусать. Монстр рассвирепел, отвлекся и... получил сразу две стрелы от валькирии. Однако тварь всеми щупальцами ударила по башне, попросту разбивая ее надвое. Вика успела спрыгнуть и в полете выпустила стрелу, отстреливая очередное щупальце. Гав! Ко мне неожиданно подбежал кошатник, принося посох. А также объявилась пришедшая в сознание Любава со своим металлическим жезлом-дубиной. Ее волосы пылали и выглядели словно текущая магма, покрытая огнем. Девушка вскинула жезл и выпустила струю пламени, поражая чудовище. Одновременно с этим атаковали Амерта с Аквой, а близняшки метали стрелы, сделанные из тьмы. Игнат стрелял камнями, а Ингвар направлял свои черепа, которые отлетели, чтобы не быть уничтоженными. А я, ударив посохом по земле, выпустил волну магии, и миг спустя огромные корни вырвались из почвы и начали оплетать тварь. Монстр рассвирепел и во все стороны ударил манной, сбивая всех нас с ног и развеивая заклинания. Заскулил кошатник, вскрикнула Аква и взвыл монстр, так как корни не поддались и продолжили оплетать его. «Бесполезно! Вы все умрете! Сдавайтесь!» — кричал монстр, оплетаемый корнями. Он сопротивлялся. И сильно сопротивлялся, отчего корни начали понемногу рваться. И вдруг все покрылось туманом, а затем мы увидели его. «Как?» — воскликнул хентайный колобок. А миг спустя китайский дракон, состоящий из воды и манны, поглотил колобка. Из тела дракона тут же вытянулись черные щупальца, но начали отваливаться. Дракон извивался, а тварь внутри него умирала. «Нет, дракону не хватит сил! Аля, поддержи меня!» — вскрикнул я и вскочил на появившийся корень. Он устремился вверх, и я влетел в дракона, а затем и в колобка, погружаясь во тьму. Миг спустя я оказался в разрушенном городе, полном мертвых солдат Красной Армии и нацистов. Всюду горят танки, бесконечно падают самолеты, а ночное небо полно трассирующих снарядов и взрывов. Идет война? Я находился на площади какого-то русского города, и посреди площади стоял трон из костей и черепов. И на нем, распивая кровь из кубка, сделанного из черепа, сидел мужчина в форме Третьего Рейха. Его лицо было полностью черным, видны лишь сияющие красные глаза и рот. Ну, и вижу два белых клыка, как у вампиров. «Глупец!» — произнес мужчина и поднялся с трона, после чего взмахнул рукой, и трупы нацистов начали подниматься. А я, вытянув руку, втянул сюда Ингвара. Парень, одетый лишь в трусы, тем не менее был готов к битве и в руках держал костяной посох. Быстро окинул площадь серьезным взглядом, стукнул посохом по полу, и в тот же миг ожили солдаты Красной Армии. «Неожиданно! Унтерменши на что-то способны?» — удивлялся злой дух. «Кто ты, когда родился?» «Родился? Когда я родился, тебя не должно волновать! Теперь мы новая сила, которая будет править миром!» — заявил тот и взмахнул рукой. «А теперь умрите, глупцы!» В тот же миг мертвецы открыли по нам огонь, но нас с Ингваром прикрыла стена из корней, а наши солдаты открыли огонь по немцам и пошли в штыковой бой, насаживая врага на эти самые штыки. Но те не умирали, ведь они уже были мертвы. Впрочем, как и наши солдаты. Но и ярости у наших было больше, отчего нацистов буквально рвали на части. «Свиньи!» — ругнулся нацист и вскинул руки, отчего его солдаты покрылись тьмой, а с неба на нас начали пикировать небольшие самолеты. Десятки самолетов. Они открыли огонь, выкашивая и разрывая на части наших солдат, но ударил мороз, и винты самолетов застыли, а сами они упали на город. «Рррррр!» — прорычал огромный девятихвостый белый лис. То бишь я. «Что ты такое?» — опешил нацист. «В нашем мире не существует таких тварей!» Отвечать я ему не стал и побежал вперед, но был отброшен. В меня врезался танковый снаряд. Я перекатился и рыкнул на Ингвара, после чего ожили уже наши танки, даже горящие. А солдаты собрались по частям и продолжили бой с коричневой чумой. «Что вы такое?» — выкрикнул чернолицый монстр, а на моем пути появились мины, а также стальное заграждение с привязанными к нему людьми. Современными людьми. Там десятка два человек. Немцы, поляки, русские, белорусы. Не знаю откуда, знаю, просто пришло осознание, словно эта тварь сама хочет рассказать об этом. «О, вьешь их!» — хохотал монстр. «Свежие души, только сожранные!» «Что же ты тогда сюда явился?» — спросил я, остановившись. «Интересно стало, кто здесь такой от одержимости лечит?» «Тогда соболезную, потому что ты идиот!» — оскалился я. И корни вонзились в души, заставляя их развеяться. «Ты убил их?» «Нет, я дал им покой. Нет ни рая, ни ада, есть лишь покой. И я освободил их от мучений, которыми ты их обеспечил». Надув лисьи щеки, я выдохнул поток мороза, замораживая половину площади, танки и даже летевшие сюда самолеты, но несколько солдат выстрелили по мне из панцерфауста, противотанкового гранатомета. Меня повело в сторону, а ледяной нацист разрушил лед и, вспыхнув, стал огромным танком размером с дом. «Ты будешь уничтожен, тварь! И пусть мы каким-то образом проиграли войне, но теперь все будет иначе!» Раздался голос из танка, и в меня отправился огромный снаряд, который встретил выпущенный мною луч огня, взрывая его. Теперь я был окрашен в красно-рыжий и пылал пламенем, после чего новый луч огня поразил ствол огромного танка. У того также были пулеметные башни, и они открыли по мне огонь, но пули плавились, попадая в окружавшее мое тело пламя. А затем главную башню танка снесло взрывом. Сдетонировал боекомплект, и башня отлетела в сторону, снеся несколько домов. А из самого танка выбрался горящий человек-монстр. Но тут же получил пинок и полетел вниз. Солдат Красной Армии как-то ловко подобрался. Да и не он один, их дюжина. Нацист же начал подниматься, но, подняв голову, увидел мою пасть. Миг спустя я откусил его башку и открыл глаза, лежа на земле. Меня уже обвивали корни, но... Вырвавшаяся манна поразила всех людей вокруг, сбивая с ног и отрывая от меня корни. Кто-то даже вскрикнул, раздался медвежий и волчий вой, рухнула зана, охраняющая ворота. Манны было столько, что корням Али пришлось обвивать людей и животных, защищая их. Ощущения были как после битвы со змеей. Поток манны вырывался из меня, как будто я сильно отравился, и все стремилось наружу. Мучение длилось бесконечные 10 минут, в течение которых я ощущал себя теми повстанцами из Боливии и даже Джеймсом. Это карма? Вернулся бумеранг? потому что было чертовски плохо и хотелось сдохнуть. Сказал бы кто-то другой, окажись на моем месте. Но я, как бомж с более чем вековым стажем, уже как-то привык к подобному. Так что присел и посмотрел на свои черные руки с белыми пятнами. Сильнейшее поражение темной энергией. Настолько, что даже зрение стало черно-белым. «Есть живые», — прохрипел я. «Да». Из дома вышел Сергей. Выглядел он бледным, с черными венами по телу, но, похоже, дом защитил его. Заодно парень сильнее стал. «Я плохо вижу. Как там люди?» «Не уверен», — ответил тот, а я попытался подняться на ноги. С трудом, но удалось, и тогда я огляделся. «Ну что за люди? Вроде уже сильнее стали, а все как в прошлый раз». Игнат обратился камнем, причем до этого обнял Амерту, которая сейчас дымилась. Аква обливалась водой, которая контактировала с магмой, в которой плавала Любава, и создавался пар. Рыжая что, постепенно открывает в себе манну земли? Ладно, потом об этом. Ночь парила в вихре ветра. Рядом лежала и стонала Инди, которая была черна, а одежда разорвана грудью где-то 10-го или даже большего размера. Ужас какой. И я не только про грудь, а про метровые когти и волосы 5 метров в длину. Вышедшая из-под контроля магия жизни — это страшно. В стороне лежали 2 комка тьмы, и лишь Ингвар был почти черный, с белыми пятнами, как у меня, и пытался отдышаться. Хотя вру, Валькирия тоже приподнялась, но ее шатало. «Уф!» — раздался голос, и я увидел шатающегося Ли, который обливался водой. В прямом смысле, из него аж фонтанчики воды били. «Я вроде далеко был, когда бежал сюда, но... Черт, как же хреново! Ой!» Я посмотрел, куда он смотрел, и увидел Федора с группой мужиков. В руках палки, монтировки и лопата. Ну и бледные лица. Но нет, манну они не получили. Тут барьер, он не выпустит ее. А получили они шок. «Федь!» — строго прохрипел я, и тот вздрогнул. «Надеюсь, вы все умеете хранить секреты, потому что иначе...» «Умеем», — закивал тот. «Мы только что могучее чудовище уничтожили. Возвращайтесь к работе, поговорим потом», — повелел я, и мужики тут же умчались к своим экскаваторам. А я вновь рухнул на задницу, а потом и как звезда развалился. Все болит. Наши сосуды, наверное, едва не лопнули, а может и повредились, причем сильно. «Оу!» Ко мне подошел скулящий кошатник и облизал щеку. «Спасибо, друг, ты очень помог». Я с трудом погладил собаку. Он прятался в доме, когда началась заварушка. Кошатник лег рядом со мной, а затем почти ползком пришли 2 волка, и на спине Лая лежала наглая кошка. Разве что из шерсти Вай росли цветочки, а Лай обливался водой, которая текла с Яши. Звери подошли ко мне и рухнули рядом. Волки положили на меня свои головы, а там Марк шел на задних лапах, неся зант, покрытую камнем. Он аккуратно положил ее рядом со мной и сел на задницу, как человек. Птицы мои сейчас на дереве и не могли шевелиться. Главное, чтобы не упали. Хотя Аля их придерживает, молодец. «Я могу помочь?» — спросил подошедший Сергей. «Да. Иди на 2-й этаж, на склад, и принеси бутылочки с буквой «И». «Понял». Парень поспешил в дом, а я погладил зверей и присел. Сейчас бы в спячку на 1 месяц или 2. Но нет. Встав, побрел к Любави. Вокруг нее кипела магма, и жара стояла невыносимая. «Люба!» — крикнул я. «Меня сейчас Аква изнасилует!» «Сучка!» — очнулась Любава, чья одежда полностью сгорела, и приподнялась вместе с сцепившейся в нее Аквой. «А?» Обливающаяся водой девушка посмотрела на огненную. Они переглянулись и посмотрели на меня, а на лицах появился ужас. Миг, и меня уложили на землю, а затем и женщины присели. Их лиц я не видел, лишь большие сиськи, но те, что побольше и в рваной мокрой одежде, — это Аквы, а те с горящими сосками — не Аква. «В порядке, я женщины», — простонал я, но Любава уже бежала к дому, вот только силы резко покинули ее, и рыжая рухнула на землю, распластавшись. А миг спустя на меня рухнула Аква. Благо, не вдоль, а поперек. «Вот, я принес!» К нам подошел Сергей, и я вытянул руку. «Да, принес, что надо». «Дай, Ли, и неси еще», — сказал я, забирая 3 бутылочки из глины. Одну сам выпил, но чуть не захлебнулся. Затем попробовал выбраться из-под аквы и попытался напоить ее. «Аква, открой рот». Девушка приоткрыла рот, и я залил в него зелье, после чего уложил девушку на землю и похромал к Любави. С трудом перевернув рыжую и усадив, напоил лекарством. Вскоре Люба приоткрыла глаза и тут же обняла меня. Выдохнув, взял ее на руки и похромал в спальню, затем и мокрую акву отнес. С Любой положил. Из дома же едва ли не выползал. Там уже Ли поил Инди и выглядел китаец расстроенным. Да, Инди с 10-м размером груди выглядела так себе. «Она же потом вернет все, как и было?» — спросил тот. «Уверен», — неуверенно ответил я. «Отнеси ее в комнату». «Угу». Я побрел дальше, и там Валькирия поила полторашек, а Ингвар стоял у каменного Игната и матерящейся Амерты. Я тоже подошел, и оказалось, что девушка была крепко обнята им, да так, что не освободить. Никак. Она лишь голыми ножками виляла и ругалась. От одежды мексиканки, так же, как у Любы, ничего не осталось. Вот и минус быть огневиком. Потерял контроль над магией, и все, остался с голой жопой. «Освободите уже меня!» «Никак. А если будешь вырываться, руки ему сломаешь, так что терпи», — сказал я. «Да как терпеть? И так сдохнуть хочется, болит все». «Давай усыплю тебя». «Ну уж нет, я в туалет хочу, обоссусь сейчас». «Позову Валькирию». Мы с Ингваром поспешили уйти, и я направился к полторашкам. Они были полностью черными, как и их волосы. Рядом с ними лежала ночь, которая была вся в порезах. Кажется, она сама себя магией повредила. «Как закончишь с Ньян, займись Амертой, а то она сейчас описается». «Хорошо», — кивнула Виктория. «Спасибо». Я подхватил полторашек и понес девчат в комнату. К Любави побоялся нести, эти 2 грудастые раздавят мелких и не заметят этого. Уложив девушек на кровать, пошел глянуть, как там Инди, а когда вошел в комнату, увидел, что индианка уже очнулась, и ей было очень плохо. А еще кровь. Много крови. Она была черноватой и не очень приятной на вид. «Как ты?» — подскочил я. «Как человек, который полностью обновился, но сделал это через задницу», — простонала она, и выглядела девушка откровенно плохо. В последний момент направила силу в грудь, иначе полностью мутировала бы во что-то. «А кровь?» «Ой, жуть какая! Но ты ведь знаешь, как устроены женщины?» Она скривила губы. «Все обновилось. Вообще все. И если сейчас заняться сексом, есть все шансы потом родить 10 малышей. Сразу». Звучит страшно. Инди кинула на меня уставший взгляд и рассмеялась. «И не говори». Вздохнув, она вновь легла на кровать. «Как же хреново. И грудь эта, задыхаюсь из-за нее. Сейчас ночь отнесу и займусь тобой». «Спасибо, но ты и сам выглядишь как зомби». «А куда деваться? Я взял ответственность за всех вас». «Тогда жду». Она слегка смутилась, и я поспешил наружу. Ночь лежала, где лежала, а Валькирия занималась Амертой. В руках воительницы было ведро с водой, и, судя по визгам мексиканки, вода явно не горячая. Я же подхватил чернокожую ночь и, отнеся в комнату аквы, уложил на кровать. Раны девушки уже потихоньку закрывались, так как работало зелье. В этот момент девушка вдруг открыла глаза, но они были красными, как будто у нее конъюнктивит. «Где я?» — прохрипела чернокожая. «В безопасности. Мы победили. Ты выглядишь ужасно», — обрадовала она меня. «Амерта вообще застряла в каменных объятиях Игната, так что я еще нормально выгляжу. Отдыхай». «Кара...» — договорить она не смогла, так как вырубилась. Я же пошел к Инди и сперва снял с нее штаны, которые были в кровище, а потом срезал ее ногти, очень прочные. «У меня и зубы обновились. Правда, они и так были идеальны», — улыбалась Инди. «Хорошо, хоть шкура не обновилась», — вернул ей улыбку. «Она обновилась. Просто ей не обязательно облизать. Но вот вырос...» «Мех?» — спросил я и покосился туда. «Да уж, там можно косы плести. Да и под мышками впечатляющая шевелюра». «На теле», — смутилась она. А я продолжал резать ногти. «Сама Инди ведь не сможет это сделать с полуметровыми ногтями-то». и когда закончил с ногтями, перенес длинноволосую девушку к Акве с Любой и уложил ее на бок, чтобы тяжесть дышать не мешала. «Все? А, нет, я похромал к зверью. Они крепкие и сами очухаются, ведь из-за связи со мной я могу лечить их своей силой, но как я могу не оказать им хотя бы моральную поддержку?» Так что всех погладил, всех поцеловал и прилег рядом с ними. Услышав голос, открыл глаза и увидел парящую рядом фею. «Ты подросла». «Да, и дерево в диаметре выросло, и я выросла, и сильнее стала. Но монстр был жуткий, он мне кучу корней пообрывал». «Есть такое. Кажется, мы надолго выбыли из строя, так что теперь вся защита на тебе». «Поняла». 80-сантиметровая девушка отсалютовала и исчезла. Я же поднялся. Нет времени на отдых. Нужно пахать.